4. Московский лес. ВДНХ. До ВДНХ Умар с Фураной добрались легко, можно сказать, с комфортом. После эпичной пьянки, устроенной в медицинском саду, они нашли в себе силы поутру погрузиться в попутную дрезину и 3 часами спустя уже шли на большой перевалочной станции, устроенной путейцами на Ростокинском путепроводе. Здесь обычно перегружали товары, доставленные из других регионов леса, с платформ во вьюки караванщиков, отправляющихся по Ярославской тропе в сторону МКАД, или наоборот, следующих по короткому плечу до ВДНХ. Был, разумеется, и обратный поток. Челноки и оптовые торговцы, затарившиеся на выставке, торопились развести свои покупки по всем уголкам леса. Место это было оживленное, безопасное, и затеряться тут было проще простого. Даже такой колоритной парочке, как красавица-итальянка со снаряженным на егерский манер Сильваном. Был, правда, и другой вариант. Близ Лихоборского депо пересесть на дрезину, следующую по Октябрьской ветке, в сторону 3 вокзалов и сойти на платформе Останкино. Это сократило бы путь почти вдвое, но тогда на территорию ВДНХ пришлось бы входить с черного хода, миновав территорию ботанического сада, где, по слухам, какие твари только не водятся. Но главное, Умар наотрез отказался приближаться к торчащей по соседству с разваленными гигантскими тополями, корпусами Останкинского телецентра, древобашни. «Ничего хорошего там нет», — объяснил он свое нежелание спутнице. «И люди обитают мутные, с ними не то что связываться, встречаться лишний раз не захочется». Франа не стала спорить. Ей пришлось еще в бытность свою на Манхэттене иметь дело с адептами церкви Вечного Леса, и воспоминания об этом остались скорее негативные, несмотря на то, что и первая ее стажировка в московском лесу и нынешняя поездка спонсировались фондом, напрямую связанным с ЦВЛ. Так что решено было избрать длинный путь до Ростокина и дальше, до ВДНХ, по Ярославской караванной тропе. Попутчики нашлись почти сразу. Выглядели Умар с Франой вполне прилично, по местным меркам, разумеется. Предъявили документы, выправленные в ГЗ, с указанной целью поездки научная командировка. И к тому же согласились защищать караван в случае нападения на тропе, крайне, впрочем, маловероятного. Места здесь были спокойные, хоженые. Так что не прошло и часа, как они присоединились к обозу из 8 запряженных лошадьми телег и вместе с ними направились в сторону ВДНХ. Рюкзаки они забросили на повозку, оставив при себе только оружие, и теперь шагали и с любопытством озирались по сторонам. Деревья по обеим сторонам Ярославки были далеко не самые высокие и кряжестые. Тропа, пробитая в затянувшем бывшую транспортную магистраль кустарнике, расчищалась чуть ли не ежедневно. То и дело попадались пешие и верховые патрули с выставки, и можно непринужденно болтать на ходу да расспрашивать многоопытных торговцев-караванщиков, не забивая голову притаившимися в чаще опасностями. Заодно Умар еще раз рассказал спутнице, что ВДНХ – одна из 3 нейтральных территорий, где лес позволяет людям, в том числе и жить так, как они привыкли за его пределами. Здесь нет гротескно огромной растительности, здесь отсутствует вездесущий проволочный вьюн и пожарная лоза. Не встретишь мутировавших тварей и зверья из далекого прошлого земли. Гости из Замкадия, подверженные в той или иной степени зловредному воздействию лесной аллергии, могут чувствовать себя тут вполне комфортно. Те, разумеется, кто сумел сюда добраться. Но и тут лес давал человекам некоторое послабление. Подобно другому маршруту по Москве-реке от Речвокзала до Воробьевых гор, ЛА не слишком свирепствовала на Ярославской караванной тропе, не то что в прочих районах леса. И чужаки-замкадники, страдавшие ею в легкой или даже средней форме, вполне могли выдержать недолгое путешествие, особенно если воспользоваться кое-какими хитрыми лесными снадобьями. Таких страдальцев в караване было 3. Они сидели, нахохлившись на тюках, непрерывно чихали, ожесточенно терли слезящиеся глаза, и то и дело сыпали на язык какие-то порошки из крошечных бумажных пакетиков и придушенно матерились, понося лес с его заковыристыми недугами. Караван оставил по правую руку некогда облицованное стеклом, а теперь сплошь оплетенное древолианами, небоскреба жилого комплекса «Триколор». Дополз до улицы Эйзенштейна, заросшей так, что углядеть ее мог только опытный, хорошо изучивший здешние места караванщик. Отсюда уже была видна над купами невысоких, 3-4 этажа, было об чем говорить. Лип верхушка рабочего и колхозницы. Мускулистые руки, сжимающие серп и молот, удивительным образом свободные от вездесущей ползучей флоры. За ними виднелась плоская, слегка изогнутая крыша большого павильона. Караван Баши, следующий впереди на пегом ослике, что-то гортанно гаркнул, и лошади прибавили шагу. Путь близился к концу. За спиной мухинской статуи располагались главные караванные ворота, ведущие на территорию ВДНХ. Рюкзаки они взвалили на проволочную тележку из супермаркета. Такие стояли тут повсюду и считались, как пояснил караванщик, общественной собственностью. Он же посоветовал Фране с Умаром убрать поглубже ножи и зачехлить карабины, а если чехлов нет, замотать затворы какими-нибудь тряпицами и обвязать поверх веревкой. «Стволы тут не принято носить открыто», — пояснил он. «На первый раз поставят на деньги, штраф то есть назначат. А уж во второй вытурят с выставки. И хорошо, если не навсегда, а на какой-то срок». Покончив с упаковкой багажа, Умар первонаперво пошел к большому щиту со схемой ВДНХ. Щит, изрядно облезлый, еще прежних времен, с тех пор многократно подновляли, заново прорисовывали контуры аллей и силуэты строений, снабжали написанными от руки комментариями и заметками, где, в каком из бывших выставочных павильонов следует искать то или иное заведение. Рядом стоял большой, сколоченный из фанеры и реек стенд. Он был сплошь обклеен объявлениями. От «ищу работу», «куплю», «продам», «сниму» рябило в глазах. Судя по густоте налепленных бумажек и их многообещающему тону, только у нас, лучшее снадобье во всем лесу, местная коммерция цвела пышным цветом. Умара интересовал павильон, в котором держал заведение добрый знакомый его отца. Там он рассчитывал навести справки о том, ради кого явились сюда, а заодно найти место для ночлега. «Не в кустах же нам спать, на травке», — заявил он Фране. «Нет, тут, конечно, многие так делают, особенно из новоприбывших. Да и спальники у нас отличные, только зачем? Дядя Саркис наверняка найдет для нас комнатку, да и спокойнее будет. Это тебе не ГЗ и даже не Добрынинский кордон. Народ на выставке разный, попадается и варье, и всякие мошенники. Подобная публика всегда крутится возле больших денег, а ВДНХ по торговым оборотам не уступала даже речвокзалу с его постоянным потоком людей и грузов, прибывающих в пределы леса по безопасному и удобному водному пути. Следуя схеме, они обогнули большой неработающий фонтан, вокруг которого выстроились сияющие блезлые позолотой статуи. Умар показал спутнице на белый облупленный павильон с колоннами на фасаде. Над ними, в окружении неработающих газовых фонарей, красовались огромные буквы «Армения». Двери высоченные, стеклянные, тоже явно сохранившиеся здесь со времен до зеленого прилива, скрипуче повернулись на начищенных бронзовых петлях. Обоняние Франы прямо с самого порога ошеломило сложная смесь ароматов жареного мяса, горячего оливкового масла, пряностей, сухих трав и свежайшей выпечки. Судя по запаху, здешний шеф брезговал повсеместно употребляемой на территории московского леса саговой мукой, предпочитая пшеничную, доставленную из Замкад. Владелец заведения встретил их лично и расплылся в широченной улыбке, узнав, что перед ним сын его старинного приятеля Вахи Исрапилова, известного всему лесу старейшины Добрынинского кордона. Дядя Саркис, так к нему обратился Умар, усадил их за один из лучших столиков в мраморной нише между двумя колоннами. Не прошло и двух минут, как на столе возник графин с ледяным апельсиновым соком, стопка белых подрумяненных лепешек, только сейчас из тандыра, похвастал армянин, и большое глиняное блюдо с зеленью и помидорами. Шашлык обещали принести минут через 10 вместе с графинчиком коньяка. На робкое возражение Умара, что он вообще-то спиртного не употребляет, дядя Саркис лишь укоризненно подсокал языком. «Вах, какой спиртной, дорогой! Это же чисто нектар! Спарапет или новый ковчег! Его до зеленого прилива полсотни лет выдерживали, а с тех пор еще 30 лет минуло. А для девушки...» Тут он игриво подмигнул Фране. «У меня найдется 40-летняя Ася Хелаури. Не пробовала? К острому сыру со слезой пальчики оближешь, мамой клянусь. У барахольщиков напитки скупаю. 5 команд для меня работают. Такое иногда находят. Куда там винным подвалом британские королевы?» После такой презентации устоять было, конечно, немыслимо. Франа, правда, заметила, что Умар едва смочил губы в коньячной рюмке. По-видимому, отцовский запрет значил для Сильвана куда больше, чем для обычных его сверстников. За едой и питьем Сильван поинтересовался насчет американца. Выяснилось, что тот обыкновенно играет по вечерам на гитаре и не где-нибудь, а здесь, в Армении. Но появляется он не раньше 11, а до тех пор путники решили бросить свою небогатую поклажу, выделенной им комнатки, и прогуляться по ВДНХ. В самом деле, когда еще выпадет возможность поглазеть на местную публику, потолкаться в торговых рядах и лавочках, ассортимент которых, по свидетельствам людей, знающих далеко, превосходил тот, что предлагал университетский рынок. Коммерческая, как, впрочем, и всякая иная жизнь, сосредотачивалась на ВДНХ вокруг старых выставочных павильонов, выстроенных вдоль главной аллеи, от центрального, ныне редко используемого, входа до бывшего павильона «Космос». Как и 65 лет назад, если верить рассказам иных здешних старожилов, павильоны эти были превращены в крытые рынки, кабачки, фактории и постоялые дворы для гостей. Те, что стояли в стороне центральной аллеи, были по большей части заброшены и медленно умирали. Исключение составили разве что обширные павильоны у ныне действующих караванных ворот, где располагались огромные склады. На первом же этаже были устроены гаражи, где хранились телеги и фургоны караванщиков, склады фуража, да отстаивались в стойлах тягловые животные. На центральную же аллею ни лошадей, ни даже сравнительно компактных осликов не пускали. Здесь день и ночь толоклась праздношатающаяся публика. Десятки, если не сотни киосков, ловчонок, развалов предлагали товар на любой вкус. Кричали, завлекая клиентов, продавцы лимонада и ягодного морса, пива, разнообразных пирожков, жареных колбасок и прочего фастфуда. Рядом выставлены были на показ связки восковых свечей, сигареты, самодельные привозные, коробки с табаком. Рядом прилавки ломились от разнообразного огнестрельного и холодного оружия и алкоголя полувековой выдержки, добыча барахольщиков с риском для жизни, шарящих в развалинах по всему лесу в поисках винных бутиков и ресторанных запасов элитной выпивки. Россыпи лежали бумажные пакетики с лесными порошками и пахучими травками. Приторговывали и откровенной наркотой, хотя и администрация выставки, так называли здесь крепких парней в ярко-желтых жилетах поверх однотипного камуфляжа, вооруженных дробовиками и резиновыми дубинками, смотрела на подобную коммерцию без одобрения. На глазах Франы одного торговца дурью администраторы оттащили за кусты, и там, судя по долетевшим оттуда звукам, отходили по ребрам. На ВДНХ явно не привыкли утруждать себя протоколами и прочими формальностями полицейского делопроизводства. Умар и итальянка долго бродили по выставке, успев приобрести кое-какие мелочи. Здесь, как и на университетском рынке, охотно принимали и желуди, и замкадную валюту. Полакомиться саговой в меду и орехах пахлавой, запив ее вкуснейшим квасом, и поглазеть на выступления многочисленных уличных актеров и фокусников. Культурная жизнь на свой неповторимый манер здесь процветала. На каждом скрещении аллей непременно сидел музыкант со своим инструментом, а то и целая группа. Мелькали ярко накрашенные девицы в откровенных нарядах, не оставлявших сомнений вроде их занятий. Ловкие ребята с профессионально бегающими глазами предлагали сыграть в наперстки. Итальянке все это живо напомнило Манхэттен, его сравнительно безопасный коммерческий район. И неудивительно, люди, лишенные интернета, кино и телесериалов, неизменно возвращаются к проверенным векам зрелищам и развлечениям. Когда стрелки на больших механических часах, украшающих один из фонарных столбов, показали 9 вечера, по всей центральной аллее стали вспыхивать огни. Возле самых богатых павильонов освещение было электрическим. Ток, как пояснил Умар, давали генераторы, работающие на кустарном биодизеле. В прочих же местах обходились архаичными газовыми фонарями, соединенными трубами с коптящими на задворках павильонов кустарными пиролизными печами. «Обычно на выставке находится около 3000 человек», — объяснял спутница Умар. «Самое густонаселенное место в лесу, причем постоянных обитателей не больше 1500. А все прочие пришлые — барахольщики, челноки и охотники. Ну и замкадники, конечно. Их тут каждый третий. Одно слово — базар». Возле одного из павильонов, если верить щитам со схемами, висящими здесь чуть ли не на каждом углу, когда-то это было приборостроение. Вокруг низкого купола из ржавой металлической сетки скопилась немаленькая толпа. Из-за сетки несся гортанный рык и пронзительное шипение, издаваемое крупными агрессивными тварями, пребывающими в крайней степени возбуждения. Публика в ответ разражалась азартными воплями, размахивала руками и какими-то узкими бумажками. Умар и Франы переглянулись и принялись протискиваться сквозь толпу к центру событий. Площадка, вокруг которой столпились зеваки, имела шагов 7-8 в поперечнике. По периметру ее ограждала железная решетка, закрепленная на вбитых в землю арматуринах, а сверху импровизированную арену прикрывал приплюснутый колпак из двойной сетки рабица на железных дугах. С противоположных сторон в ограждении зияли большие прямоугольные отверстия, и служители на глазах Франы подкатили к ним большие деревянные ящики на низеньких тележках. Из одного ящика неслось шипение и рык, в другом что-то подозрительно скрипело и издавало трели из сухих щелчков. «Шипомордник», — шепнул спутница Умар. «Точно говорю, их голос». Итальянка кивнула. Молодой человек успел немало порассказать ей о своей жизни на Добрынинском кордоне, в опасном соседстве с Чернолесом и его порождениями. Служители умело пристыковали ящики к отверстиям и по сигналу распорядителя выдернули вверх передние стенки, устроенные на манер заслонок. Из первого ящика разъяренным комком выкатилась крупная кошка, отпрыгнула, не разворачиваясь задом к сетке, и припала к земле. Франа узнала баюна, крупную саблезубую рысь, выходца из плейстоценовой эпохи Земли. Подобные кисы во множестве обитали в доисторических чащобах мало через полосицы, раскинувшиеся к юго-западу от Газе и Ломоносовского проспекта. Из второго ящика выбралась довольно старая тварь, нечто среднее между ящерицей на длинных лапах, причем задняя пара, толчковая, была заметно крупнее и мощнее передних. «Я же говорил, шипомордник», — снова заговорил Умар, — «наш, с кордона. Парни их ловят и продают челнокам, а те переправляют сюда, на ВДНХ, для таких вот боев. Отец такую охоту не одобряет, но особо не препятствует. Твари-то зловредные, их всяко истреблять надо, не так, так эдак». «А баюн откуда?» — шепнула Франа. «Тоже ваши поймали?» «Не», — Сильван помотал головой. «У нас они почти не появляются. Наверное, Золотолесова работа. Там охотников хватает». Схватка на арене тем временем началась. Поначалу оба зверя обменивались оскорблениями, вызывая друг друга на бой. Баюн шипел и выл, круто выгибая пушистую спину. Шипомордник же отвечал россыпями костяных щелчков. При этом поединщики медленно смещались по часовой стрелке, выбирая момент для атаки. Первым не выдержал шипомордник. Он прыгнул, оттолкнувшись, как успела заметить Франа, и задними лапами и мощным хвостом. Уже в полете он свернулся в шар, похожий на чешуйчатое пушечное ядро. Саблезубая кошка, как оказалось, ничуть не уступала в ловкости своим усатым и хвостатым потомкам. Она без труда увернулась от опасного снаряда и даже ухитрилась, извернувшись, ударить шипомордника лапой. Громкий скрежет. Страшные когти проехались по роговым щиткам и чешуе, прикрывающей бока чернолесской твари, не нанеся ей ни малейшего ущерба. Ядро же с хрустом врезалось в сетчатое ограждение площадки и снова развернулось в оборонительную позицию. Передняя часть тела припала к земле, задняя поднята на вытянутых лапах. Длинный чешуйчатый хвост, увенчанный шипом, изогнут и поднят для удара на манер скорпионьего. Узкая, вытянутая, напоминающая волчью морда, направлена в сторону врага. Длинные острия по обеим сторонам челюстей поблескивают, влажные от слюны. Но баюн, воодушевленный удачным выпадом, ударом не внял предупреждению. Он приземлился на все четыре лапы, прыгнул, широко разинув страшную, вооруженную длинными, как кинжалы, клыками пасть. Казалось, саблезубый кот нацелился на загривок шипомордника, и чешуйчатая гадина звонко щелкнула, ударив навстречу противнику своим скорпионьим жалом. И снова промахнулся. Баюн извернулся в воздухе, приземлился сбоку от твари и вцепился в основание хвоста. Все четыре мощные лапы при этом полосовали бок твари. Франа громко ахнула и вцепилась в руку Сильвана, наблюдая, как когти баюна бессильно скрежещут по роговым пластинам. Эта защита сковывала подвижность тела шипоморника, позволяя ему изгибаться только в одном направлении, превращаясь в покрытый бронированный чешуей шар. Именно это и проделала сейчас чернолесская тварь. Правда, лишь частично. Мешался вцепившийся в хвост баюн. Кошак, заподозрив неладное, попытался помешать противнику, упершись тому в бок задними лапами, но это не помогло. Шипомордник подогнул к груди длинное, защищенное мелкой и сине-черной чешуей рыло, замер на миг и вдруг развернулся, подобно туго сжатой пружине. Баюн извернулся, пытаясь уклониться от новой угрозы, и не успел. Два длинных, слегка изогнутых шипа на морде гадины глубоко вонзились в покрытое ярко-желтой шерстью брюхо саблезубой кошки. Баюн яростно взвыл, изогнулся и покатился по песку арены, орошая ее струями крови. Шипомордник замер на секунду, потом потрусил к поверженному врагу, явно собираясь полакомиться его мясом. Но служители лишили эту тварь законной добычи. Просунув сквозь решетку длинные пики, они загнали тварь обратно в ящик, откуда та и принялась возмущенно щелкать и верещать. Еще один служитель ловким ударом пики прикончил издыхающего баюна, зацепил крюком и поволок прочь. Франа заозиралась. Зрители вокруг гудели, обсуждали перипетии боя, из рук в руки переходили горсти желудей и мятые купюры. Местные жучки-букмекеры старались вовсю. А служители тем временем, приведя в порядок арену, подкатывали к ней новые ящики на телегах. Ритуал повторился. Недолгая возня за слонками, из ящика выбралась очередная пара бойцов. Крупный, отливающий зелено-черным хитином рака-паук, тут же занявший защитную стойку. На задних парах ног ходуль со вскинутыми над собой передними, вооруженными грозными, остроконечными клешнями. Из другого ящика беззвучно вытекло на песок длинное, жирно лоснящееся угольной чернотой трехметровое тело. Сверкнули страшные клыки в узкой пасти. «Чернолесская выдра», — прокомментировал Умар. «Видел я таких, опасные твари. Кикимор в лохмотье рвут по три штуки за раз. Ракопауку придется не сладко». Он помолчал и добавил. «Знаешь, если ты не против, пойдем отсюда, а? Мне не доставляет удовольствия этот балаган». Гримаса, которую Сильван и не пытался скрыть, ясно выдавала его отвращение по поводу происходящего. Так что Франа, которая, честно признаться, было любопытно, чем закончится новая схватка, спорить с ним не стала. Послушно последовала следом, выбираясь из взбудораженной толпы. «Глядите, охотники!» — завопил один из перевозбужденных болельщиков. «Побольше, побольше им заплатите! Пусть новых волокут!» Судя по сжатым в кулаке купюрам, ему только что повезло в тотализаторе. Франа посмотрела туда, куда указывал крикун, и обнаружила у строителя, передающего высокому мускулистому парню с загорелым, сильно обветренным лицом, в кожаных штанах и кожаном же шнурованном жилете, небольшой замшевый мешочек, в каких лесовики обычно хранили главное местное платежное средство – желуди. По трехзубому копью рунки, на которую парень небрежно опирался, Франа опознала обитателя сетуньского стана, убежища охотников на чудовищ, обосновавшихся в старом парке приключений у слияния Москвы-реки и речки Сетуни. Ей доводилось уже встречать в ГЗ этих отчаянных парней и даже планировала познакомиться с одним из них поближе, желательно в интимной обстановке. Впрочем, это было еще до Умара. «Сетунец», — подтвердил ее догадку Сильван, — «они ловят ракопаучью молоть и выращивают для ритуальных поединков». «Ритуальных?» — брови итальянки удивленно взлетели. «Да, посвящение новичков в охотники на чудовищ. Они после обучения проходят серию боев с разными тварями, причем финальный, самый главный, именно с ракопауками. Кто останется живым, становится полноправным сетуньцем». «А что, случается погибать?» «Да, и очень часто», — кивнул Сильван. «Ракопаук — тварь шустрая, свалить ее непросто. Раны от его клешней и жвал обычно воспаляются, и вылечить их крайне трудно. Хорошо, если один из трех кандидатов выходит из боя невредимым». «А зачем они продали ракопаука этим?» — она указала на устроителя игр. Умар пожал плечами. «Ну, может, сбыли на сторону негодную особь. Желуди, они всем нужны, а сетунцам в особенности. Они же разные эликсиры варят, боевые, чтобы улучшить реакцию, снизить чувствительность к боли. Сетунец встряхнул мешочек, засунул его за пояс, повернулся и пошел прочь. Фране стали видны висящие у него за спиной, на манер персонажей древних компьютерных игр, ножны с изогнутым мечом. Устроитель игр проводил его взглядом, сплюнул и повернулся ко второму. «Этого я знаю», — шепнул Умар. «Это мамонт, охотник. Промышляет добычей слонопотамов и всяких других доисторических тварей. В Малой через Полосице и на Крылатских холмах. Клык на холодец, как говорит дядя Сергей, это он баюна приволок. Говорят, скользкий тип. Его подозревали в одной темной истории, да только доказательств не нашлось. Тот, кого Сильван назвал мамонтом, был средних лет мужчиной в широкополой, на ковбойский манер кожаной шляпе, кожаной же куртке и высоких мягких сапогах, перетянутых под коленями ремешками. За спиной охотника висел потертый станковый рюкзак с притороченным к нему чехлом ружья. Но сам охотник особого интереса итальянки не вызвал. В отличие от тощего, пестро одетого парня, дожидавшегося окончания переговора в сторонке. Она сощурилась, присматриваясь, вздрогнула и осторожно потянула спутника за рукав. «Слушай, ты когда-нибудь видел парня, которого мы тут ищем? Сам, своими глазами?» «Нет, ни разу», — отозвался неудоуменно Сильван. «Я же тут впервые, как и ты. Бич, дядя Сергей, даже толком его не описал. Говорил, как увидишь, сразу узнаешь, не ошибешься». «Ну, тогда смотри», — она ткнула пальцем в тощего. «Это он самый есть. Я его на Манхэттене встречала. Имени, правда, не помню, но это точно он. Клык на холодец. Так ты, кажется, говорил». Парень словно услышал ее. Он поднял голову, встретился с итальянкой глазами и расплылся в широченной улыбке. «Бонжорно, синьорина Франа. Козака ди нуово». «Он что, знает итальянский?» — спросил Сильван, оглядываясь. «Вроде не похож на вашего соотечественника. По физиономии так чистой воды англосакс, а если по одежде судить, так и вовсе. Теста ди турко, так?» — усмехнулась девушка. «Городской сумасшедший, как говорят в России». «В России, может, и говорят», — буркнул Умар. «А вот у нас в лесу нет. И вообще, какая разница, как он одет? Ну, нравится человеку все пестрое». Сильван кривил душой. Внешность нового знакомого откровенно его раздражала. Правда, относилось это по большей части к его наряду, поскольку сам облик пиндоса — тощий, сутулый, с костистой узкой физиономией и соломенными волосами до плеч и неизменной детской улыбкой мог вызвать в худшем случае снисходительную усмешку. А вот наряд его ярко выделялся на фоне челноков, охотников, торгашей и всякого пришлого люда, заполнившего центральную аллею. Американец носил пеструю ковбойку на выпуск, всю в ярких значках. Егор пригляделся. Среди них то и дело попадались листья каннабиса и пасифики. «Образ из 60-х», — отметила Франа, — «словно позаимствованный у хиппи». Естественным образом дополняли круглые в проволочной оправе а-ля Джон Леннон очки, продранные на коленях джинсы с неопрятной бахромой понизу, многочисленные бисерные висюльки и браслеты из цветных ниток. Под мышкой пиндос таскал маленькую четырехструнную гитару укулеле, с которой, похоже, не расставался ни на минуту. «Нет, итальянского он не знает», — ответила Франа. «Просто когда живешь на Манхэттене, волей-неволей нахватаешься фразочек и на нем, и на испанском, конечно. Он же, как и я, и прочие белые волонтеры, состояли под покровительством группировок, в которых заправляют латиносы. А что, есть и другие? Куда ж без них? Черные, объединенные в банды вокруг Бакора в Вуду, выходцев с Гаити. Вот к этим лучше не попадаться живыми. Такое рассказывают». Она невольно поежилась, что-то вспомнив. «Ладно, это все далеко, хвала Мадонне. Патрик, на самом деле его зовут Патрик Лерой, он ирландец. Собирался побеседовать с тем охотником, как ты его назвал, слон?» «Мамонт», — ответил Умар, — «это прозвище. А имя Саня, Александр, фамилии не знаю. Вот-вот, с мамонтом. Мы договорились встретиться в Армении часа через полтора. Там обо всем подробно и поговорим. Ты сейчас иди туда, отдохни, ужин закажи, мясо у них отменное. А я пока загляну тут в одно любопытное местечко, заметила по дороге». «Одна?» Умар недовольно насупился. «Может, лучше не стоит? Мало ли что». «Стоит, стоит. Ты оценишь. Потом. Ночью». Франа многообещающе улыбнулась и как бы невзначай провела кончиком языка по губам. Щеки Сильвана стремительно приобрели лиловатый оттенок. Итальянка уже уяснила, что так он краснеет. «Погоди, дорогой, то ли еще будет». «Да не волнуйся. Ничего со мной не случится. добавила она после секундной паузы. «Я постараюсь тенере легкие пенаперти. Вести себя осторожно. Так, кажется, говорят по-русски».